Одно неверное или подозрительное действие и свидание с Флёр я лишусь. Пришлось согласиться. Медленно сдерживая нетерпение, я пробиралась к рыбацкой телеге. Женщина справа от меня попросила 50 барабулек. Женщина слева обменялась рецептами с рыбачкой. Сзади напирали другие покупатели. Всех их я едва видела, слышала и чувствовала. Флёр. Доченька посмотрела на меня и сперва точно не узнала. Наконец ее личико оживилось. «Тш-ш-ш!» — зашипела я. «Ничего не говори!» Флёр явно удивилась, но к моему облегчению кивнула. «Послушай, у нас мало времени!» — шептала я дальше. Точно в подтверждение моих слов рыбачка подозрительно глянула на меня, а потом вернулась к барабульке. Я мысленно вознесла благодарственную молитву женщине, решившей купить столько рыбы. — Ты принесла мушку? — спросила Флёр тоненьким, жалобным голоском. — Ты заберешь меня? — Не сегодня. Личико Флёр посерело от огорчения. В очередной раз я едва сдержалась, чтобы не сжать ее в объятиях, Флёр. «Где тебя держат? В доме? В повозке? На ферме?» Флёр покосилась на рыбачку. «В домике. С детьми и собаками. Тебя везли по Агате?» «Извините». Между нами втиснулась толстуха и потянулась за свертком с рыбой. Я отступила, налетев на стоявших сзади, и услышала недовольный возглас. «Пошевеливайся, сестричка! Мне семью кормить надо!» «Флёр, ты живешь на материке за Гатью». Флёр кивнула из-за толстухиной спины, потом бешено замотала головой. Между нами вклинился кто-то еще, и я снова потеряла дочь из вида. «Флёр!» Я чуть не разрыдалась от досады. Впереди толстуха, сзади напирает толпа, а недовольный отец голодного семейства принялся громко распекать бездельников, задерживающих очередь. «Солнышко, тебя везли через Гать!» «Сейчас, сейчас!» — она ответит. Флёр отчаянно старалась выговорить или вспомнить нужное слово. «Сейчас она даст мне зацепку, я догадаюсь, где ее держат. Может, доченька не понимает слова «гать»? Может, ее перевезли через пролив на лодке?» Толстая любительница барабульки обернулась, и я поняла, что шанс выяснить правду упущен. Толстуха улыбнулась и показала мне корзину, которую держала красными ручищами. «Думаешь, хватит нам на ужин?» «Господи, это же Антуана!» Нелегка была обратная дорога. Теперь вместо картошки я несла рыбу, которая на солнце воняла все мерзче. А ведь ее обложили водорослями, чтобы не испортилась. Да еще корзина получилась тяжелой. Я тащил ее за спиной, вонючая вода сочилась на плечи, пропитывала волосы и рясу. Зато у Антуаны настроение исправилось. Она безумолку трещала о том, что видела и слышала на рынке, пересказывала сплетни и новости. Корабейник с материка привез весть о групповом самосожжении в угоду Святой Кристине Чудесной. В Анже повесили женщину, вырядившуюся в мужское платье. Рыбак из Ледовена якобы поймал рыбину со второй головой вместо хвоста, а это, как известно, к большой беде. О Флёр Антуана умолчала, и за это я была ей очень благодарна. Она ведь видела мою доченьку. Господи, пусть Антуана держит язык за зубами. Возвращались мы по прибрежной тропе. Этот путь длиннее, но его избрал Лемер. Верхом-то пара лишних лье не крюк. В счастливые времена я любила гулять этой тропкой мимо Гати. Сегодня, с тяжеленной корзиной за спиной, брести по зыбучему песку было совсем не в радость. Лемерль же, наоборот, с явным удовольствием любовался морем и задавал бесконечные вопросы о приливах, отливах и переправе на материк, на которые я не обращала внимания, зато Антуана отвечала подробно и обстоятельно. Когда добрались до монастыря, уже вечерело. Я едва не ослепла от яркого солнца, едва не умерла от усталости и мерзкого запаха. Корзину я бросила на кухне. Какое облегчение! Теперь скорее во двор к колодцу, а то от жары в висках стучит и в горле пересохло. Я уже собралась зачерпнуть воды, но за спиной закричали: «Альфонсина!» Видно, она полностью оправилась от вчерашнего приступа, глаза блестели, щеки так и пылали. «Ради бога, не касайся воды!» — на бегу вопила она. «Неужели ты ничего не знаешь?» Я ж растерялась. Красящие таблетки Ла Мерле и его наущения совершенно вылетели из головы. Куда ни гляну, вижу личико дочери. Оно отпечаталось в глазах, как солнце, на которое слишком долго смотрели. «Колодец! Господи помилуй, колодец!» Сестра Томазина вышла за водой для супа, а в колодце кровь! Мать Изабелла запретила к нему приближаться. «Кровь?» — тупо повторила я, огорошенная воплями Альфонсины. «Это знамение!» — пояснила та. «Господь карает нас за то, что похоронили мать Марию на картофельном поле!» Я едва не улыбнулась, на миг забыв об усталости. «Наверное, там слой ржавого песка», — предположила я, — «ну, или красной глины». Альфонсина надменно покачала головой. «Другого я от тебя и не ждала», — процедила она. «Всему ищешь причину, точно и в дьявола не веришь». Альфонсина-то, конечно, верила в происки дьявола. И мать Изабелла верила, да настолько, что велела отцу Коломбину осветить колодец и, если понадобится, весь монастырь. Альфонсина заявила, что накануне почувствовала в себе скверну и покой обрела, лишь когда отец Коломбин осмотрел ее со всем тщанием и следов скверны не нашел. От такого заявления у сестры Маргариты начались судороги в левой ноге. Новый духовник пообещал исцелить и ее. «Еще немного, и монастырь в дурдом превратится», — с опаской подумала я. «Где же нам теперь воду брать?» — спросила я. Альфонсина просияла. «Случилось чудо! Сегодня в полдень возчик привез нам 25 бочонков эля. Это, мол, подарок настоятельнице. Уже роют новый колодец, а пока жажда нам не грозит». В тот вечер мы ужинали жареной барабулькой и хлебом. Пили эль. Очень вкусно. Да у меня пропал аппетит. Что-то было не так и в накрытых столах, и в молчании за ужином, и даже в рыбе на тарелках. Что-то меня беспокоило. Когда мы выступали перед королем Генрихом в Пале-Рояль, нас вели по зеркальному коридору, и у меня возникло такое же ощущение. Казалось, я вижу мир наоборот, а правду коварно искажен, и хотя, возможно, у меня разыгралось воображение. После того, как мать Изабелла прочла молитву, никто не сказал ни слова.